Глава 16. «Но как-то ведь мы должны прочитать эти письма», — сказал Никита Михайлович. Он залпом допил остывший кофе и стремительно прошелся по кабинету, обогнув стул, на котором сидел Изгоев. Затем снова уселся в свое кресло и требовательно посмотрел на меня. «Но хоть что-то вы успели запомнить?» — спросил я. «Вы читали письмо минуту, не меньше». «Да в том-то и дело, что ничего я не запомнил», — с досадой поморщился Зотов. «Проклятые строчки сразу же ускользают из памяти. Я почувствовал только ненависть к Собакину, но убейте меня, если я знаю, за что я его ненавижу». Никита Михайлович откинулся на спинку кресла и забарабанил пальцами по столу. А я посмотрел на Изгоева. «Данила Федорович, вы носили эти письма с собой и наверняка не один раз их пересчитывали». «Да?» — равнодушно ответил Изгоев. «Расскажите как можно подробнее, о чем написано в этих письмах», — предложил я. «В них написано, что ректор Собакин предал моего отца», — ровным голосом ответил Изгоев. «Это мы понимаем», — кивнул я. «Но какие-нибудь подробности предательства вы запомнили?» Изгоев смотрел на меня, и в его взгляде впервые мелькнула растерянность. «Нет». «Замечательно», — усмехнулся я. «Но так просто я от вас не отстану. Давайте начнем с призраков. Почему вы отправились именно на Охтинское кладбище? Почему вызвали именно этих призраков, а не каких-нибудь других? Это вы можете объяснить?» «Могу», — не задумываясь, кивнул Изгоев. «Эти полицейские арестовали моего отца». «Отлично», — обрадовался я. «А откуда вы об этом узнали?» «Из писем». Я многозначительно покосился на Зотова. «В деле Кораблева есть фамилии полицейских, которые его арестовали?» Вместо ответа Зотов достал из стола папку с делом и погрузился в чтение. «Нет, их фамилии не упоминаются», — через несколько секунд сказал он. «Есть только запись об аресте всех участников заговора». «Вот видите», — усмехнулся я. «Но кто-то знал про этих полицейских. Кто-то отдал им приказ». Я снова повернулся к Изгоеву. «А почему вы решили превратить статую в голема? Об этом тоже было написано в письмах?» «Нет, это вышло случайно», — покачал головой Изгоев. «Собакин не захотел признаваться, и тогда я понял, что нужно напугать его сильнее. Призраки не помогли, тогда я решил оживить статую». «Вы хотели, чтобы статуя убила Собакина?» — спросил я. Изгоев отрицательно качнул головой. «Мне не нужна его смерть. Я только хотел, чтобы он во всем признался». «Это мы уже поняли», — кивнул я. «Куда интересней, чего добивался автор этих писем?» «Интересно», — согласился Зотов. «А еще интересно, почему молчит сам Собакин. Допустим, что он каким-то боком был замешан в том давнем заговоре. Возможно, даже выдал его участников. Но так пришел бы в тайную службу, честно во всем сознался. Помочь в раскрытии заговора — это не преступление. Что думаете, Александр Васильевич?» «Я думаю, что не все так просто», — усмехнулся я. «Недаром участие Собакина в этом деле так старательно скрыли. Я почти уверен, что признание полностью разрушит его репутацию, а, возможно, поставит под угрозу его жизнь». «Мы с вами гадаем на кофейной гуще», — бросил Никита Михайлович. «Проклятые письма лежат перед нами, а мы не можем их прочитать». «Я был на другом кладбище», — неожиданно сказал Изгоев, — «и хотел вызвать еще одного призрака». «Что?» — нахмурился Никита Михайлович. «Объясните, на каком другом кладбище вы были?» «Не знаю», — ответил Изгоев. «Я не запомнил. Это был очень важный призрак. Он мог заставить Собакина признаться, но я не сумел его вызвать. Призрак оказался очень хитрым, он не пришел ко мне». Никита Михайлович посмотрел на меня. «Чертовщина какая-то», — пожаловался он. «Ну и что будем делать?» «Может быть, обратимся за помощью к артефактору?» — предложил я. «Наверняка автор писем наложил на них магическое плетение, подчиняющее волю того, кто их читает. Мне кажется, Сева Пожарский отлично справится с этим плетением. — Ваш приятель? — с сомнением спросил Зотов. — А он не слишком молод для таких дел? — Вообще-то мы с Севой ровесники, — улыбнулся я. — Он очень способный артефактор. Да вы и сами это знаете. А еще у Севы есть доступ в незримую библиотеку. — Можно попробовать, — с сомнением сказал Никита Михайлович. — В конце концов, мы ничего не теряем. Все время, пока я разговаривал с Севой, Зотов нетерпеливо барабанил пальцами по столу. — Сева очень заинтересовался этим делом, — улыбнулся я. — А это значит, что очень скоро он будет здесь. А затем мы с Зотовым не на шутку поспорили. Никите Михайловичу даже пришлось вызвать охранника, чтобы он временно вывел Изгоева в коридор. Дело в том, что Зотов ни в какую не хотел освобождать Кораблева. — Вы же понимаете, господин тайновидец, что эти письма мог написать кто угодно, — разгорячившись, доказывал мне Никита Михайлович, — в том числе и ваш драгоценный шаман. — Вы сами в это не верите, Никита Михайлович, — устало ответил я. — Кораблев ни за что не стал бы так рисковать своим сыном. Это первое. Во-вторых, все письма ссыльных проходят тщательную проверку. И, в-третьих, почему именно сейчас? — О чем вы говорите? — не понял Зотов. — Почему эти письма появились только сейчас? Почему не раньше? Где-то есть человек, который вот уже 20 лет знает подробности давнего заговора, и все эти годы он молчал, словно воды в рот набрал. А теперь вдруг начал писать Изгоеву письма и добиваться, чтобы Изгоев разоблачил Собакина. Что изменилось? — Не знаю, — пожал плечами Зотов. — Вот найдем Собакина, он нам все и объяснит. — Может быть, и объяснит, — согласился я. — Но я думаю, что это как-то связано с приездом Кораблева в столицу. — Ну, это уже ваши догадки, — отмахнулся Зотов. — У вас нет причин держать Кораблева в камере, — сказал я. — Он не совершил ничего незаконного, даже подозреваемым не является. Отпустите его и позвольте им с сыном увидеться, а потом мы вместе разыщем автора этих писем. Никита Михайлович нехотя согласился со мной. — Но разговаривать они будут только в моем присутствии, — заявил он. — Не думаю, что вы услышите что-нибудь интересное, — усмехнулся я. И оказался прав. Кораблев и Изгоев были так потрясены встречей, что не могли говорить. Кораблев выронил свой чемодан, а его кожаный бубен покатился по полу. Я поймал бубен и хотел вернуть капитану, но Кораблев этого даже не заметил. Забыв о нас, они смотрели друг на друга и безнадежно пытались подобрать слова. Вот только что могут сказать друг другу двое близких людей, которые впервые увиделись на пороге тюрьмы? А затем охранник по сигналу Никиты Михайловича увел Изгоева в ту самую камеру, которую только что занимал его отец. Кораблев смотрел, как уводят его сына. И когда он повернулся к нам, то в глазах капитана стоял только один вопрос. «За что?» «Ваш сын оказался причастен к нападениям на ректора Собакина», — сухо объяснил капитану Зотов. «Мы подозреваем, что он действовал под магическим влиянием, но пока это не доказано. Мои подозрения в отношении вас не подтвердились. Вы можете вернуться в гостиницу. Прошу вас не покидать номер без крайней необходимости и запрещаю уезжать из столицы. Имейте в виду, мои люди будут наблюдать за вами». Кораблев взял свои вещи, молча повернулся и вышел за дверь. Сева Пожарский полностью оправдал свою фамилию. Он примчался, словно на пожар, рассеянно поздоровался с нами и сразу же наклонился над письмами. Вот тут-то я и понял, как сильно изменился мой друг. Прежний Сева первым делом попытался бы прочитать письма, но Сева нынешний не стал даже прикасаться к ним. Он осторожно провел ладонью над письмами и замер, глядя в потолок и прислушиваясь к своим ощущениям. Затем взлохматил волосы и с восторгом посмотрел на нас. — Вот это да! Качественное магическое плетение! Причем наложено не только на бумагу, но и на чернила, и даже на конверты. Но это не ментальная магия. — Как не ментальная? — удивился я. — Эти письма внушают определенные мысли тому, кто их читает. Проверь еще раз. — Что я, по-твоему, ментальную магию не отличу? — немедленно обиделся Сева. И тут же просиял. — Точно! Над этими письмами поработал некромант. — Как некромант? — оторопел Зотов. — Еще один? Но Сева был полностью уверен в своих выводах. — Здесь то же самое магическое плетение, которое некроманты накладывают на големов. Я недавно читал о нем в незримой библиотеке. — А зачем ты о нем читал? — заинтересовался я. — Хотел сделать себе голема? — Хотел зачаровать свои инструменты, — объяснил Сева. — Чтобы они сами прилетали, когда мне нужно, а то я вечно их теряю. А нам с Никитой Михайловичем нужно прочитать эти письма, — напомнил я. — Ты сможешь снять с них заклятие так, чтобы они не разрушились? — Разумеется, — уверенно кивнул Сева. — Но на это понадобится время. А я с утра ничего не ел. — Намек понятен, дружище, — рассмеялся я. — Потерпи, не умирай с голоду. Сейчас я схожу за кофе и пирожками. Или ты предпочитаешь, чтобы я отправил заказ в ближайший трактир? — Не нужно, — отмахнулся Сева. — Это слишком долго. На меня он уже не смотрел. Чутко шевеля пальцами, он ощупывал зачарованные письма и был похож на музыканта, который беззвучно наигрывает какую-то мелодию. Я вышел на улицу, направляясь в знакомую кофейню через дорогу от управления тайной службы. Но не успел я пересечь бульвар, как знакомый голос окликнул меня. — Господин тайновидец! Я обернулся и увидел Кораблева. Слегка сутулясь, он стоял в тени старого дуба, который рос рядом с управлением. — Я хочу с вами поговорить, господин тайновидец, — сказал Кораблев, подходя ко мне. Его глаза покраснели, кожа на скулах натянулась. Он как будто мгновенно постарел, лет на 10, не меньше. Правую руку Кораблева оттягивал тяжелый чемодан, в котором помещалось все его имущество. В другой руке шаман держал свой бубен. Редкие прохожие удивленно оглядывались на нас. — Откуда вы знаете, что я тайновидец? — спросил я. — Об этом мне сказали духи, — ответил Кораблев. — Я весь день говорил с ними. — В камере управления тайной службы? — удивился я. — Здесь сильная магическая защита. — Никто не может разделить шамана и духов, — растерянно улыбаясь, ответил Кораблев. И я вдруг почувствовал, что он очень устал. — Вы сегодня ели что-нибудь? — спросил я. Кораблев промолчал, но все и так было понятно. — Идемте со мной, — кивнул я, забирая у него чемодан. В кофейне я усадил Кораблева за свободный столик и заказал для него большую чашку крепкого кофе со сливками и тарелку разнообразной выпечки. Хозяин узнал меня, и не мудрено. Скоро я стану в этой кофейне постоянным посетителем. — Подождите меня здесь, — сказал я Кораблеву. — Я сейчас вернусь. И постарайтесь поесть. Не поднимая головы, Кораблев послушно кивнул. Я отнес в управление кофе и пирожки. Сева по-прежнему возился с письмами, сердито сдувая светлые волосы, которые лезли ему в глаза. Никита Михайлович недоверчиво следил за молодым артефактором. — Кораблев дожидался меня возле управления, — объяснил я. — Хочет о чем-то со мной поговорить. — Уверен, он будет просить, чтобы вы вытащили его сына из камеры, — сухо сказал Зотов. — Не будем гадать, Никита Михайлович, — улыбнулся я. — Пойду и поговорю с ним. — Надеюсь, вы не станете утаивать от меня сведения, которыми поделится с вами этот шаман, — напомнил Зотов. — Мы ведь договорились, что ведем это дело вместе. — Я помню, — кивнул я, закрывая за собой дверь кабинета. Когда я вернулся в кофейню, Кораблев, сгорбившись, сидел за столиком и старательно выкладывал на столе какой-то узор из хлебных крошек. — Что вы делаете? — спросил я, подсаживаясь к нему. — Кормлю духов, — рассеянно объяснил Кораблев. Хозяин кофейни то и дело удивленно поглядывал на прислоненный к стене бубен, изо всех сил делая вид, что ему не интересен наш разговор. — Ваши духи рассказали вам что-нибудь новое? — поинтересовался я. «Кто-то очень не хочет, чтобы я отправлялся в это плавание», — неожиданно ответил Кораблев. «Духи чувствуют чужую злобу». «Вы догадываетесь, кто это может быть?» — спросил я. «Нет», — покачал головой шаман. «Духи могут многое, но они не всесильны. Они чувствуют человека, но ничего не знают о нем, пока не увидят. Вот вас они увидели и рассказали мне, что вы можете помочь». «Это я и собираюсь сделать», — улыбнулся я. «Вы только что подтвердили мою догадку и здорово облегчили поиски. Не так уж много людей знали о том, что вы возвращаетесь в столицу». «Простите меня», — неожиданно сказал Кораблев. «За что?» — удивился я. «Вы в чем-то себя вините?» «Я сказал, что не поеду в вашу экспедицию», — объяснил капитан. «И духи рассердились на меня. Теперь мой сын арестован, и только вы можете его спасти». У него была странная манера говорить, не глядя на собеседника. Мне даже показалось, что он разговаривает не со мной, а с духами, которые незримо присутствуют вокруг него. «А я думаю, что вашему сыну повезло», — откровенно сказал я. «Мы вовремя догадались о том, что это он преследует ректора, и успели его остановить». «Духи милостивы», — не поднимая головы, кивнул Кораблев. «Они дали мне еще один шанс. Найдите того, кто преследует моего сына, и я отправлюсь в экспедицию. Я отыщу для вас место силы. Так хотят духи. Но сначала вы должны найти того, кто не хочет этой экспедиции. Найти и остановить его». «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал я и удивленно посмотрел на стол. Крошки, из которых Кораблев заботливо выкладывал узор, бесследно исчезли. «Послушайте, а я могу поговорить с вашими духами?» — неожиданно для самого себя спросил я. Кораблев впервые поднял глаза, и в его взгляде промелькнуло изумление. «Нет, вы же не шаман», — ответил он, и вдруг замер, словно к чему-то прислушиваясь. «Подождите. Духи просят, чтобы я что-то сказал вам». «С удовольствием послушаю», — улыбнулся я. Но Кораблев меня уже не слышал. Закрыв глаза, он монотонно отстукивал пальцами по столу какой-то тягучий ритм. «Духи говорят, что вам предстоит какое-то важное дело. Вы хотите сделать что-то не для себя, а для других», — безжизненным голосом заговорил он. «Это дело под угрозой. В какой-то момент вам покажется, что все рухнет. Но не сдавайтесь, только не сдавайтесь. Не переставайте искать, и вы непременно найдете возможность, неожиданную возможность». Он замолчал и дернул головой, словно теряя сознание. Я потянулся к нему и хлопнул его по плечу. «Федор Иванович, придите в себя, очнитесь!» Кораблев открыл глаза и непонимающе заморгал. «О каком важном деле вы говорили?» — спросил я, убедившись, что он пришел в себя. «Не знаю», — криво усмехнулся Кораблев. «Духи говорили не со мной, а с вами. Мне надо поесть». Он ел так сосредоточенно, словно занимался очень важным делом. Когда тарелка опустела, шаман снова посмотрел на меня. «Помогите моему сыну», — сказал он. «Найдите того, кто отправлял ему эти письма». «Вам тоже угрожает опасность», — напомнил я. «Вы сказали, что какой-то злой человек очень не хочет, чтобы вы участвовали в экспедиции. Не поймите меня неправильно, но, может быть, вам лучше вернуться в камеру? В управление тайной службы он вас не достанет». «Я должен ехать в гостиницу», — без колебаний ответил Кораблев. «Так хотят духи». «А что будет, если вы их не послушаете?» — с любопытством спросил я. «Духи не приказывают, а советуют», — объяснил Кораблев. «И я предпочитаю прислушиваться к их советам. Вот и сейчас они говорят, что мне пора». Расплатившись с хозяином кофейни, я проводил Кораблева на улицу и вызвал для него извозчика. Когда извозчик тронулся, я увидел, что за ним следует неприметный серый мобиль. Наверняка это было наблюдение, которое приставил к шаману Зотов.